Глава 22. На пробы Ланская направилась с тяжелым сердцем. Все обсуждали охоту поклонника извращенца, все обсуждали охоту поклонника извращенца на Нестеренко, с завистливым придыханием и показной брезгливостью описывали, как тот будет развлекаться с ее бельем. Алену усадили на диван-шезлонг, оператор проверил камеру, осветители подобрали свет, и пробы начались. Каждый в студии знал, что нынешний экзамен только для Ланской, поэтому внимание сосредоточили на ней. Оператор ловил ее лицо, звукорежиссер перемещал цаплю с микрофоном вслед за ее движениями, а Чентурия-младший в темном углу павильона наблюдал картинку на мониторе. Сорокин отпускал любовные реплики, играя в полсилы. Алене казалось, что он только и ждет, когда появится Леся. И вот входит жена князя. Сорокин вскакивает и припадает к ее руке. Камера смещается. Обмен женскими взглядами. Княгиня оскорблена увиденным, но сохраняет гордость. Любовница должна изображать смущение по типу «лучше мне исчезнуть». Нестеренко почти не требуется играть, она в нужном настроении праведного гнева. Перебороть желание наброситься на удачливую соперницу. А Ланской трудно перебороть желание наброситься на удачливую соперницу и расцарапать ей лицо. «Стоп! Снято!» – крикнул режиссер. И сразу тихий павильон наполнился гулом голосов и всевозможных звуков. Ведущие исполнители ушли, подтрунивая друг над другом. А Алене понадобилось несколько минут, чтобы перехватить взгляд Гоши, который раздавал команды. «Ну, как я?» – заискивающе спросила она. «Нормально. Думаю, наряды лучше заменить на более современные. Значит, я прошла? Покажу Сонину, за ним последнее слово». Ушел от прямого ответа Чентурия. «Ты же режиссер!» Топнула ножкой актриса. «Не глупи, кто платит деньги, тот и заказывает музыку». Гоша переключился на другие проблемы. Ушел, но Алена проявила настойчивость и настигла его в примерной продюсера, когда режиссер явился обсуждать снятую сцену. «Возьми меня с собой», – вцепилась она в руку Чентурия. Она так и осталась в старинном платье, в надежде приучить окружающих воспринимать ее в этом образе. Одновременно с режиссером к продюсеру вызвали Юшкевич и Фролову. «У нас не только твой вопрос», – стал возражать Гоша, но Алена уже затащила его в главный кабинет. Филипп Сонин посмотрел кинопробу на экране телевизора, встал, прошелся по кабинету и остановился у большого сейфа. «Как я обещал, мне удалось увеличить наш бюджет. Теперь это факт». Он похлопал по толстой дверце сейфа. «Соответственно, наши планы выросли. Помимо полного метра, запустим сериал. Сценаристы уже работают. А это означает, что...» «Нужен рейтинг», – откликнулся Чентурия. «Вот именно. Я не хочу ограничиться одним сезоном. Надо, чтобы канал заказал продолжение. Для этого необходимо качество во всем. И что я вижу?» Продюсер обвел строгим взглядом собравшихся. Все потупились и промолчали. «С директорами я уже поговорил. Теперь ты», – Сонин обратился к Фроловой, указывая пальцем на Ланскую. «Марина, что это за платье? Не нужно копировать 19 век. О современте. Никаких корсетов и кринолина. Оденем княгини в мини-юбки?» – сорнизировала художница по костюмам. «Не умничай, а записывай!» Фролова раскрыла блокнот. Продюсер продолжал давать указания. «Делаешь декольте или открытую спину. Платье в пол, но чтобы под тканью угадывалась фигура». Фролова вскинула бровь, но Сонин ее опередил. «Легкие полупрозрачные ткани, женственность с элементами эротики. Что тут непонятного? Поступим так. Разработай три платья, шикарное для балла, домашнее для своих и нечто промежуточное для любовных свиданий. Покажешь мне образцы». Сонин встал перед Ланской, скривил губы на пышную прическу, щелкнул пальцем по жесткой завитушке и перевел взгляд на Юшкевич. «Теперь про женские прически. Ира, что это за копна? К черту ленточки и литра лака, дай мне распущенные волосы». «Распущенные? Но это считалось тогда вульгарным». «А то я не знаю», – сиронизировал Сонин и провернулся на каблуках, обращаясь ко всем. «Запомните и другим передайте. Мы снимаем не исторический фильм, а любовную драму в высшем обществе. В фокусе будут любовные интриги, как средство в борьбе за власть. Диалоги уже правят. Добавим намеки на современность и постельные сцены. Только так мы сможем рассчитывать на успех. Все понятно? Тогда за работу». Художники по гриму и по костюмам быстро вышли, о чем-то перешептываясь. Чентурий взял за руку Ланскую, собираясь вежливо выпроводить актрису, но та уперлась, не желая уходить. Во время встречи она чувствовала себя манекеном, на котором демонстрировали недостатки картины. Но она актриса, ее вопрос не решен. Алена умоляюще посмотрела на Гошу. Режиссер смутился и спросил продюсера. «Филипп, что скажешь о сегодняшних пробах?» Сонин скосил скептический взгляд на Ланскую. «Диалоги у тебя ничего, осанка и стать тоже на уровне. Но кино – это крупный план. Тут важна полуулыбка, полувзгляд, понимаешь? Я буду стараться. Тебе надо потренироваться в театре, а потом уже браться за большие роли». «Дайте шанс», – взмолилась Алена, осознав, что ее мечты рушатся. «Никто тебя из проекта не удаляет, эпизоды остаются за тобой. Если нужны деньги, будешь дублершей черной в постельных сценах. Полина не любит обнаженку, а у тебя уже был такой опыт». Сонин приторно улыбнулся. «А что, фигура подходящая, волосы светлые, но это поправимо. Юшкевич сделает из тебя вторую Полину». «Я Алена, а не Полина!» Хотелось крикнуть Ланской, но она не посмела повысить голос на начальника. «Твою грудь увидит полстраны!» Ободряюще рассмеялся продюсер и взялся за телефон, жестом показывая, что разговор окончен. Чентурия вывела расстроенную Алену в приемную и тут же вернулся в кабинет продюсера. Выскочивший из-за стола Славик сунул девушке ворох салфеток, шепнул пустые слова утешения и бросился на телефонный звонок. «Все при деле, а она...» Алена брела по коридорам киностудии, размазывая по щекам слезы обиды. Опять ее прокатили, поманили конфетой, окинули кость. Она будет работать на звездный статус черный, демонстрировать свою задницу и грудь, а зритель будет уверен, что видит прекрасное тело неувядающей кинодивы. Почему кому-то все, а ей крохи? Это несправедливо. В таком настроении Ланскую перехватил Сорокин. Актер приобнял девушку за талию, ласково взглянул во влажные глаза. «Ты от Сонина? Хочешь угадаю, что случилось? Отстань, без тебя тошно». «Хорошо быть продюсером, а мы марионетки в его руках. Тебе-то чего жаловаться?» «Завидую. Мне гонорар когда еще заплатят?» А Сонин раскрутил спонсора на деньги и сразу хапнул себе 20%. «Почему 20?» «Потому что скромный, остальные берут 30. Дать бы ему по рукам, а лучше в морду», мстительно процедила Алена, вспомнив равнодушную физиономию продюсера. «Глупышка. Продюсер боится другого. Потерять деньги. Он сейф при тебе открывал?» «Нет. В жизни не видел столько денег». Алена остановилась. Слово «сейф» напомнило ей об удачной операции в квартире Чентурия. Сейчас она еще больше утвердилась в мысли, что это было не ограбление, а справедливая месть, материальная компенсация за моральное унижение. Видя заинтересованный взгляд, Сорокин продолжил. «Мы, актеры, как дети, меряем свой успех количеством ролей, а умные люди – количеством нулей на банковском счете. Сонин умный и предусмотрительный, сигнализацию на дверь и окна установил. И сколько у него в сейфе?» Хотелось спросить Алене, но этого не потребовалось. Сорокина распирала бравада. «Миллионы долларов бросят в топку нашего проекта. Я узнал, сколько получит черная, и потребую больше. И знаешь почему? Потому что большинство телезрителей – женщины. Для них приманка – я,